Сестры устали уже. Но мы смотрим, что время идет очень быстро и намного быстрее, чем нам кажется, да? Да, ну и по всей видимости уже вот и все, мы не успеем на все вопросы ответить. И программа, которая вот запланирована, и может даже участие, не все получится нам здесь, ну так сказать, услышать. Я хочу прочитать текст, который записан, не текст, а записку. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. Сказано так. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Но вопрос такой, что значит «ради себя самого»? Для того, что касается этого текста, вот я хочу похожий текст прочитать в книге пророка Иезекииля. Он более ясно дает ответ. А сказано так. «Я пожалел, и пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я делаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли». Братья и сестры, ради себя самого, то есть, чтобы где-то не родилась мысль, что Бог спасение подарил мне от того, что я что-то из себя представляю. Во мне абсолютно нет ничего доброго. Я имею, друзья, это в каждом человеке. И то, что Бог меня спас, это лично Его инициатива. И в этой инициативе ни малейшего нет моего. Хотя может казаться, но я же все-таки покаялся. Да, братья и сестры, ты покаялся. Но если бы не Бог, то ты бы никогда этого не сделал. Ну и может здесь другой смысл еще кто-то имеет в виду. Как ради себя самого. Однажды мы с одним братом едем. Ну как с одним братом? На несколько человек там. Его семья, наша семья. Он говорит, давай купим мороженое. Я говорю, ну давай. Зашли, я говорю, какое брать? Он говорит, ну давай такое. Я говорю, всем такое? С изюмом. Говорит, бери всем с изюмом. Говорит, моя жена с изюмом не любит, нам больше будет. Братья и сестры, я беру для всех, но делаю это ради себя самого. Да так может в жизни быть. Я только могу создавать видимость, что я это делаю для кого-то, но делаю это ради себя самого. Один брат говорит, братья, машина для Бога, машина для Бога, я покупаю машину для Бога. А потом, когда сложности стали какие-то, трудности, он говорит, братья, ну не могу. То есть, ну вот так вот может быть ради себя самого. Следующий вопрос. 81-й псалом здесь. С первого стиха или в первом стихе, так мы читаем. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Вопрос так, объясните, пожалуйста, этот стих. Ну, наверное, вопрос такой возникает, кто такие боги? Христос этот стих тоже цитирует в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна. И мысль, друзья, боги – это начальники, это князья народа. И в этом тексте вот так и сказано. Бог стал в сонме богов и совершил суд. Над кем? Вот над вот этими начальниками. Шестой текст этого же псалма сказано. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие из князей». Здесь и подтверждается, что здесь эти князья названы богами. Да, еще одна записка. Доступно ли верующей женщине занимать должность директора или другую командующую должность? Некоторые считают, что женщина командовать не должна. А правильно ли это? Братья и сестры, ну я вот затрудняюсь немножко в каком вопросе. Я знаю, что есть сестры, женщины, которые занимают должность, ну пусть не директора. Ну, например, должности бухгалтера. Очень высокая должность, очень немалого предприятия. И очень хорошо с этой должностью справляется. Почему? Потому что она там не как командир, а она просто там как хороший специалист. Братья и сестры, если женщина любит командовать, она и не на должности директора будет командовать. Я в одну фирму попал как-то. Они говорят, ты знаешь, говорит, директор он, но управляет фирмой она. Братья и сестры, то есть, понимаете, она не директор, она любит командовать. То есть, братья и сестры, я понимаю, что вот здесь вопрос, точнее так, что должность может какую-то и может занимать. Ну, в сфере может какой-то, какого-то производства. А вот командовать, конечно, лучше не командовать. Нужно ли перед братом рассказывать невесте или жениху прошлую жизнь? Друзья, семейная жизнь – это серьезный шаг. И написано, брак да будет честен, честен, и ложа непорочна. Честен, я понимаю, не только в вопросе целомудрия, сохранить честь, а и в вопросе честности и других разных сторон жизни. Вот приходится встречать такие браки, где нечестно поступил жених. Ну, например, в одну церковь приехал, а там подходит сестра молодая с ребеночком на руках и плачет. По всему ее виду было видно замученная, согнутая, такая исхудалая, видно, мучений она пережила немало и слез пролила много. Оказывается, вышла замуж, а жених скрыл, что у него серьезная болезнь. Серьезнейшая болезнь. Болезнь проявляется в припадках различных и внезапно, хоть на базаре, хоть и в ванной, хоть где он может упасть, или возле газовой плиты на огонь упасть, или что-нибудь, вот с ним такое происходит. И это было сокрыто, сокрыто. И родители жениха не признались в этом, что он тяжело болен, тяжело болен. И теперь, когда вышла замуж, а невозможно жить, нужно нянчить этого человека и... И родители, так как обманули невесту, они забрали этого жениха домой и нянчат его, и остался ребенок, и вот такая ситуация. Кто за это отвечать будет? И вот смотришь на такие вещи, это же недопустимейшие вопросы. Просто категорически нельзя этого допускать. Честен брак должен быть в каком плане? Если юноша или девушка пришли из мира, не сохранили честь свою, целомудрие, они должны об этом жениху или невесте признаться, что я не девушка, я потерял целомудрие. Детали рассказывать ни в коем случае, ни в коем случае, ни жениху, никому, ни невесте, ни в коем случае. Это будет отравлять и осквернять. Исповедание нужно Богу раскрывать в присутствии служителя, всю свою прошлую жизнь, все приносить во свет, чтобы очиститься и иметь благословение. А друг друга грехами кормить этого не надо. Нужно еще о болезнях признаться. Нужно признаться. Вот бывает, что брат предложил сестре, а оказалось, что у него есть недостатки. Сестра имеет право выбора, согласиться или не согласиться. Потому как идти на такой брак, это, ну, надо брать на себя ответственность за это. И, соответственно, нести издержки определенные. Вот, и труд, и страдания, и все прочее. И сестра вправе отказать. Это не будет грехом со стороны сестры. Не будет искушением Бога со стороны сестры. Она вправе сделать выбор. Может и сама остаться, потом откажет мужу, жениху, и сама может потом всю жизнь прожить, а может согласиться и нести это, а может Бог другого даст жениха. То есть нужно водительство Господа в каждом конкретном случае. И жених или невеста, они должны получить внутри свидетельство от Бога. Что это свидетельство? Это не голос с неба, это внутри четкая ясность. Как мне действовать в этой ситуации? Уверенность. Вот фундамент есть внутри, что вот это мне от Бога. Вот это я принимаю и все. Иногда бывает, отговаривают там или родственник, или родители, или еще что-то. Вот. А жених или невеста уверены, что это от Бога. И Бог благословляет. Конечно, если родители против брака, Категорически, 100%. Надо остановить этот вопрос. Надо остановить и молиться, исследовать, почему родители против. Против воли родителей идти нельзя. Потому что это важный вопрос. Я встречал такие ситуации, когда брат сделал предложение сестре. Она согласилась. Назначили дату брака. Все прекрасно, готовятся. За 2 недели до брака погибает родной брат жениха, неверующий. То ли покончил жизнь самоубийством, там с этажа выпрыгнул или что-то такое. Погибает. Все. Мама неверующая. И пошла до батюшки советоваться, как быть со свадьбой. Батюшка сказал, только год, когда отметите сыну, тогда можно брачный пир делать. Там жениха с невестой 2 недели до брака. Ну что теперь делать? Они обращаются за советом, как нам поступать. Кто-то советует, да что нам этот батюшка, там, нам эти ихние там суеверия, давайте брак делайте и все. Куда мама денется? Друзья, неправильно. Неправильно. Я посоветовал этим друзьям, чтобы служитель ихней церкви пошел к маме, уговорили, побеседовали, чтобы мама согласилась. Мама категорически отказалась. 100% отказалась. Ну что, тогда молились за друзей. Друзья, ожидайте, пока мама согласится. Они хранили себя, ожидали, томились. Ну что такое, 2 недели до брака было, теперь еще год. Раз и отодвинули, внезапно, раз и все. Да это куда? Уже настрой, уже и платье, уже все приготовлено. Друзьям пригласительные розданы. Все, и тут раз на год отсрочка. Они выдержали с честью этот срок. Мама была на браке, благословила детей, живут хорошо. И Бог их благословил, и церковь. Слава Богу. Поэтому очень важны эти вопросы, к ним нужно подойти свято и благословенно. Эти вопросы в присутствии служителя надо решать, чтобы жених невесте признался, жена невеста жениху о тех вопросах, которые есть. Вот. И если уж признались и потом решили, что не будем жениться. Жених говорит, да нет, я только хотел на девушке жениться. А если она уже не сохранила себя, я все, забираю назад свое предложение. То теперь жених обязан хранить эту тайну. Он нигде не имеет права где-то рассказывать или родственникам, или друзьям, или где-то, где бы то ни было, рассказывать вот эти вещи. Это личное. Раз уж ты отказываешься, храни тайну. Если раскрывает тайну, его надо в церкви наказывать. Или ее. Наказывать церкви за то, что делает зло. Вот это, этих вещей нельзя допускать. Вот. А брак должен быть честен и открыт.